Когда Варец пришел в себя, в глазах читались злость и что-то еще, страх, который он пытался скрыть за маской презрения. Кровь медленно запекалась на песке под ногой, образуя темную корку. Лицо было бледным от боли и потери крови, но взгляд оставался твердым. «Слушай внимательно», присев рядом с ним на корточки и заглядывая прямо в глаза. «Задаю вопросы, ты отвечаешь. Правдиво и полно. За каждую ложь будешь расплачиваться». Мой голос был спокойным, почти дружелюбным, но в нем звучали стальные нотки, которые не сулили ничего хорошего для того, кто решит солгать. «Ничего тебе не скажу», — процедил он сквозь стиснутые зубы, пытаясь сохранить остатки достоинства. «Зря», — покачав головой с сожалением. «Поверь, вот он прекрасно умеет допрашивать. Дарс, покажи ему, что мы не шутим». Дарс неторопливо подошел и приставил дуло винтовки к здоровому колену аварца. Металл был еще теплым от недавней стрельбы, и пленник почувствовал это тепло сквозь ткань. «Начнем с малого», — проговорил Дарс тем же спокойным тоном, каким обычно обсуждают погоду. «Сколько вас прилетело на планету?» Аварец колебался несколько секунд, взвешивая варианты, но давление дула на колено было слишком убедительным аргументом. «Только мы пятеро», — быстро ответил пленник, понимая, что сопротивление бесполезно. «Когда прилетели?» 5 месяцев назад голос стал тише, словно он понимал, что каждый ответ приближает к более опасным вопросам. «Долго же вы здесь сидели», — заметил, мысленно прикидывая хронологию событий. «Значит, прилетели еще до того, как мы вернулись на планету. Вас кто-то предупредил о нашем возможном появлении». Аварец промолчал, сжав губы в тонкую линию. Дарс чуть сдвинул дуло вниз, ближе к коленной чашечке. «Отвечай». В голосе прозвучала угроза, холодная и определенная. «Нас предупредили, что ты можешь появиться здесь», — сдался пленник. «Приказали ждать и наблюдать». «Кто предупредил?» Наклонившись ближе, изучая каждую микроэмоцию на лице. «Не знаю точно», — в голосе звучала искренность. Приказ шел сверху, из Центрального управления разведки. «Аварская разведка, значит, а я думал, контрразведка», — ответил ему, обдумывая полученную информацию. «Интересно, чем вы 200 лет назад у себя занимались и почему только сейчас проснулись? Неужели только из-за меня? Впрочем, этого ты знать не можешь. Командир оперативной группы — слишком мелкая фигура, чтобы знать ответы на такие вопросы». Поднявшись и прошелся несколько шагов, размышляя над следующим вопросом. «Что вам известно о корпорации Далмия?» Продолжил допрос, внимательно наблюдая за реакцией пленника. Этот вопрос заставил аварца напрячься. Зрачки слегка расширились, верный признак того, что тема его волнует. «То же, что и всем», — неохотно ответил аварец после паузы. «Мы знаем, что здесь на планете была лаборатория». «Нашли что-нибудь?» «Мы только начали поиски», — признался он. «Большую часть времени следили за киборгом и его операциями». Это объясняло многое. «Значит, аварцы тоже охотились за секретами Далмии, но предпочитали действовать чужими руками». «А Хаск?» «Он работал на вас». Аварец колебался дольше обычного, но взгляд Дарса на оружие подействовал убедительно. «Хаск давно был нашим агентом», — признался он с очевидной неохотой. «Мы завербовали его несколько лет назад. Он передавал нам всю доступную информацию». «Значит, вы все время знали о наших планах здесь?» «Понял», складывая в голове мозаику событий. «Не все», — поспешно ответил пленник. Хаск докладывал, что мог, но он сам многого не знал. Киборга постоянно клинило, порой он нес совсем непонятные вещи. Дарс нахмурился. «Рик, если они знали о наших передвижениях, почему не попытались захватить нас раньше?» «Хороший вопрос», повернувшись к пленнику, ожидая объяснений. «Почему вы ждали?» «Захватить или уничтожить вас была задача киборга, а не наша», ответил Аварец, и в словах звучала горячь. «Мы должны были его только проконтролировать. Но что-то пошло не по плану. Мы не ожидали, что киборг решит пешком направиться в Нардорию», признался он. «И не рассчитывали на ваших боевых дроидов». Усмехнувшись, представляя, как аварские корректировали схемы после каждого непредсказуемого действия киборга. План аварцев был неплох, но они недооценили нас и переоценили возможности киборга. «А почему он решил туда отправиться?» «Он решил, что в город вы больше не сунетесь, побоитесь его и не станете рисковать, подвергая опасности местных. Поэтому он решил выманить вас на открытое пространство». «А кто командует вашей операцией?» Спросил, переходя к самому важному вопросу. «Полковник Гардек», — ответил пленник после небольшой паузы, словно взвешивая, стоит ли выдавать это имя. Имя ничего не говорило, но звучало внушительно. Судя по тому, как аварец произнес его, Гардек был фигурой значительной в разведывательных кругах. «Где он сейчас?» «На базе», — ответ прозвучал автоматически. «Руководит операцией оттуда». «Где эта база?» Аварец колебался, и я понял, что-то здесь не так. В глазах мелькнуло что-то похожее на страх, но не передо мной, а перед чем-то еще. «Отвечай!» — рыкнул Дарс, усиливая давление. «Не знаю точно», — — пробормотал пленник, и пот выступил на лбу. «База мобильная, постоянно меняет позицию». «Врёшь», — констатировал холодно. «Ты же должен знать». «К тому же я псион и всегда знаю, когда мне врут». «Заканчивай с ним», — отправил мысленное сообщение Дарсу через имплант связи. «Может, он нам ещё пригодится». Ответил Дарс тем же способом. «Нет», — сказал вслух, покачав головой. «Он уже сказал всё, что знает. А то, что не хочет говорить, мы и так не узнаём». «Как скажешь», — пожав плечами, одним точным выстрелом Дарс закончил допрос. «Может, ты поторопился?» — спросил Дарс после минуты молчания, глядя на тело. «А вдруг полковник Гардек уже летит сюда на всех парах, выжимая всё, что можно из двигателей? Кианна, проверь окружающую обстановку вокруг тебя и около нас на предмет неопознанных летательных аппаратов». «Неопознанные летательные аппараты не выявлены», — через несколько минут отозвалась Кианна. «Рик, это же разведка», — напомнил Дарс. «Их просто так не выявишь». «Тогда давай сменим позицию и подождём», — решил я. Быстро сменил позиции для оставшихся трёх дроидов. Мы снова заняли позицию под скалой. Врал он, Дарс, и покачал головой. «Думаю, он рассчитывал, что мы его оставим живых как приманку. Вот только, думаю, нет никакой базы и никакого полковника Гардека». «Почему?» — удивился Дарс. «А что ему здесь делать? Их и так слишком много. Думаю, их прислали сюда, чтобы они захватили и вывезли с планеты основателя и владельца корпорации Далми. Вот в этом состояла их основная задача, но соваться на остров они побоялись и отправили туда на разведку Хас с товарищами.